тайное чудо. Эпиграф. И умертвил его Аллах на 100 лет. Потом воскресил и сказал: «Сколько ты пробыл?» Тот ответил: «День или часть дня». Коран. Проживающему в Праге на Цельтнерграссе Яромиру Хладику, автору неоконченной драмы «Враги», труда «Опровержение вечности», исследования об иудейских рукописях, косвенно повлиявших на Якоба Бёме, приснилось в ночь на 14 марта 1939 года долгая шахматная партия. Первенство оспаривали не 2 шахматиста, а 2 знатных рода. Игра длилась века. Сумму награды никто уже не помнил. Однако ходили слухи, что она огромна, даже неисчислима. Доска с фигурами была установлена в тайной башне. Яромир во сне оказался первенцем одного из враждующих родов. Звон часов отмечал время каждого хода. Сновидец бежал под дождем по песку пустыни, тщетно пытаясь припомнить правила игры и назначение фигур. Хладик проснулся. Шум дождя и звон ужасных часов исчезли. С улицы доносился ровный, неумолкающий гул, перекрываемый словами команды. Светало. Бронированный авангард Третьей империи входил в Прагу. 19-го поступил донос. 19-го же вечером Яромира арестовали. Водворили в хирургически чистую комнату на том берегу Волтавы. Предъявленные обвинения были неопровержимы. Фамилия по матери Ярославский. В жилах течет еврейская кровь. Еврействующая работа от Бёме. На последнем протесте против аншлюса красуется его подпись. В 1928 году он перевел «Сефер Яцира» для издательства Германа Барнсдорфа. Рекламный каталог в коммерческих интересах раздул реноме переводчика. Этот-то каталог и попался на глаза Юлиусу Роте, гестаповцу, в чьих руках находилась судьба Хладика. Нет человека, который вне рамок своей профессии не был бы легковерным. Несколько восторженных эпитетов, напечатанных готическим шрифтом, оказалось достаточно, чтобы убедить Юлиуса Роте в незаурядности Хладика и приговорить обвиняемого к смерти, чтоб ободрить прочих, и казнь назначили на 9 утра 29-го. Это отсрочка. Важность ее читатель еще поймет, вызывалась стремлением уподобиться в административной размеренности и беспристрастности планетам и растениям. Вначале Хладик ощутил только ужас. Он подумал, что виселица, удушение, обезглавливание не устрашили бы его, но расстрел казался невыносимым. Напрасно он внушал себе, что страшна лишь сама смерть, а не ее конкретные обстоятельства. Он неустанно представлял себе эти обстоятельства в нелепой надежде исчерпать их. Бесчетное число раз. Мысленно проходил весь путь от предутренней бессонницы до мистического залпа и до срока, назначенного Юлиусом Роте, умирал сотнями смертей во двориках, чьи формы и углы утомили бы даже геометрию. Его расстреливали разные солдаты, иногда издали, иногда в упор. Число солдат тоже было разным. Хладик встречал эти воображаемые казни с подлинным страхом, а может, с подлинным мужеством. Каждое видение длилось несколько секунд. Круг замыкался. И Яромир, трепеща, вновь возвращался в преддверии своей смерти. Потом...